Демонстрация второй истинной магии была под стать демонстрации третьей, обманчиво легко, можно сказать небрежно, вызывая чувство зависти и желание овладеть этим направлением. Дальнейшие события были столь же невозможны, бредовы и безумны, сколь и ожидаемы, начиная сразу с того, с каким видом он восстанавливал свою внешность и одежду. Известие о том, что Мордрит теперь полноценная богиня, мелькнувшие на грани чувств ощущения присутствия чего-то столь же мощного и чудовищного, как ее безумный слуга и, в прямом смысле слова, раздача душ, словно это была какая-нибудь забытая Арчером тетрадь. Все это было похоже на какой-то бредовый сон, но никто из участников не обращал внимания на подобное. Мутян, ох, вот же привязалась, так вообще продолжила называть Сефирота своим мастером, хотя тот и попытался объяснить, что теперь она перебралась в иную лигу, но... Это же Мордрит. Если бы в пантеоне была должность богини ослиного упрямства, то Рин была готова поручиться, что дочь Сейбер заняла бы этот пост с куда большей вероятностью, чем всего лишь должность богини войны. Но и это был не конец, а только начало. Кстати, о договорах. Серебряноволосый перевел теплый взгляд на Артурию, и та вздрогнула, хватаясь за грудь. «И больше так не делай», — улыбнулся он ей, протягивая чашу Грааля. Рука Сейбер начала было подниматься, но на миг дрогнула, почти отдернувшись. «Спасибо», — сжав губы в тонкую линию, чтобы те не дрожали, решительно выдохнула блондинка и сомкнула пальцы на реликвии. В этот же момент ее тело вспыхнуло кратким белым сиянием и тут же подернулось мутной дымкой, как рябь на воде. От того, как это выглядело в магическом зрении, Рин пришлось зажмуриться и поспешно отключить способность, слишком запестрила непонятными переливами магическая энергия Сейбер. А между тем, ее броня на глазах покрывалась грязью, сколами и кровью, на теле проступили раны, из горла вырвался сдавленный вздох. Артурия пошатнулась, в одно мгновение оказавшись подхвачена с двух сторон Сефиротом и Мордрит, но, не успела рябь исчезнуть, открывая вид на, Ирин готова была поклясться, что ее догадка верна. Израненное тело короля Артура за миг до ее смерти, после битвы при Камланне, как ножны ее меча засияли, а вслед за ними золотистый свет наполнил и все видимые раны, исцеляя их за считанные мгновения. Броня девушки осталась избитой и испачканной, но сама она была жива и здорова, абсолютно жива и здорова, уже даже не являясь слугой. «Ну вот ты и вернулась к жизни. Поздравляю», — мягкий и полный нежности голос Сефирота, все еще придерживающего Артурию за правую руку, заставил Рин ощутить укол чего-то неприятного в груди, а еще невольно отвести за спину собственную ладонь, ту самую, за которую он держал ее по ночам. Рин тут же коснулся ее мысли и обеспокоенный голос парня, явно ощутившего ее состояние. «Я не ревную, от неожиданности», — сказала именно то, в чем при нормальных условиях никогда бы не призналась, Тасака. В смысле, что тема ревности вообще пришла ей в голову? Что? Ментальный голос Сефирота выразил озадаченность, а щеки девушки резко обдало жаром. Она проболталась, то есть не проболталась, конечно, а просто сказала очень неудачную фразу, которую он может не так понять и которая ставит ее в совершенно неловкое положение. Именно это она и сделала. Как это могло произойти? Неважно. Я просто переволновалась от всех этих событий. Не отвлекайся, займись Сейбер. Взяв себя в руки и призвав на помощь весь свой опыт и самоконтроль, ответила точно так, как и должна отвечать достойная наследница рода Тасака. Серьезность, основательность, правильная доля небрежности и искренности, интонация получилась точно такой, какой было нужно, чтобы никто не догадался. Хорошо, покладисто ответил Сефирот, наверняка что-то поняв. Рин пришлось приложить титаническое усилие, чтобы не передать своему бесстыдному слуге по связи тот клубок эмоций, который испытывает по отношению к его проницательности и привычке лезть в личное пространство. Но допустить такой поступок было бы поражением, а потому она справилась и сдержала себя. «Я чувствую себя странно», — сообщила тем временем Артурия, возвращая себе равновесие и глядя куда-то в пространство перед собой, словно полностью сосредоточившись на чем-то невидимом остальным. «Ты 1500 лет пребывала в состоянии, которое было ближе к смерти, чем к жизни. Переносилась душой на войны Грааля, получала тело, наделенное мистическими способностями класса, использовала их и сроднилась с ними. А еще твоя легенда прогремела на весь мир и в каждом его уголке, за исключением совсем уж далеких от цивилизаций, есть люди, для которых ты безусловно и однозначно король былого и грядущего, даже если они не верят, что ты жила на самом деле, они знают, что по легенде ты должна рано или поздно вернуться. Так что, Сефирот еще раз улыбнулся, глядя в зеленые глаза Сейбер, что сфокусировались на нем с самого начала речи, ты сейчас нечто вроде святой во плоти. Практически то же самое, что и полубог, только не происходящий от Бога, а достигший этого статуса самостоятельно. И по чистой силе не уступаешь Мордрит, просто пока еще имеешь смертное тело, в отличие от нее. В ответ Сейбер серьезно кивнула и перевела задумчивый взгляд на чашу Грааля в своей ладони, так и не проронив больше ни звука и не обращая внимания на придержавшие ее несколькими секундами назад руки, из объятий которых та же Мордрит совсем не спешила ее выпускать. А вот Сефирот выпустил, пусть и с замеченной Рин неохотой. Ну а теперь, светловолосый маг повернулся к Медее, еще одно обещание. Мастер, короткий вопрос Кастер звенел боязливой надеждой и тревогой, а сама остроухая чародейка древности рефлекторно подняла руки к груди, словно чего-то боясь и не зная, куда их деть. Сейчас я призову твое истинное тело героической души с трона героев, вместе с остальной частью твоей души, естественно. И мужчина на миг замешкался, воспоминаниями и опытом. Это что-то плохое? Почувствовала сомнение и нерешительность своего. Рин до сих пор не могла подобрать правильное слово для обозначения, кем является для нее Сефирот. И слуга, и учитель подходили только частично, друг, не отражало того, что он для нее сделал и чем стал, а то, другое слово, которое напрашивалось по логике вещей, Тасака даже про себя произносить стыдилась, а еще не хотела признавать, потому что все было сложно. Нет, качнул головой парень, просто. Еще одна неловкая пауза, во время которой он вильнул взглядом на пендрагонов. Эта мутян у нас умудрилась сломать мир об колено, дав пинка Акаши и свалить с трона, в процессе показав всем неприличный жест. Так что теперь любой призванный оттуда герой будет знать, что его обозвали лузером. Но эта мутян, она не заморачивалась тем, чтобы перенести свое истинное духовное тело в целости и сохранности, а просто распылила его на материал для улучшения существующего. А в случае Медеи так поступать нельзя, и все будет немного сложнее. Я понимаю, о чем вы, мастер. Пока Мордрит, под взглядами большей части собравшихся, принимала самый независимый вид из серии «Даже не мечтайте, что я буду оправдываться», заговорила синеглазая чародейка, хоть и спрятав по обыкновению лицо, но с головой выдавая свое волнение голосом. «Я умерла уже в преклонном возрасте, успев многое пережить. Когда меня призвало на эту войну, то призыву подверглась та версия меня, какой я была после предательства Ясона. Я знаю, что со мной было после, но эти знания очень блеклые и воспоминания смутны, а чувства мои так и остались чувствами наивной девушки, оторванной от дома, бросившей отца и преданной всеми, ради кого она пожертвовала всем, что имела. И если здесь появится более старшая версия меня, она может. Нет, об этом не волнуйся», Сефирот нежно обнял колдунью, прижимая закутанное в балахон тело к своей груди, «ты не исчезнешь и не перестанешь быть собой. Твои чувства и желания тоже никуда не денутся, ведь они твои и испытываешь ты их сейчас, и это никак не поменяется от тех чувств, которые ты пережила тысячи лет назад. Я переживаю лишь о том, что может быть, не то чтобы больно для тебя, но ощущения будут очень странными и непривычными. КХМ, не хочу прерывать вашу трогательную сцену, видя, что пребывающая в объятиях мужчины, Кастер и не думает, как-то прерывать момент и что-то спрашивать», вмешалась в разговор Эдельфельд. «Но ты говоришь о том, отчего Шира до сих пор стоит истуканом. Это поэтому он так замер?» Рин перевела взгляд на парня сестры, но тот не выглядел истуканом. Немного глуповато и непонимающе, это да. Хотя, переведя взгляд чуть дальше, Тасака остановилась им на арчере, который действительно застыл, словно статуя. «Нет, с ним особая ситуация», покачал головой Сефирот. «Он все-таки уроженец иной реальности и страж равновесия, потому его истинное духовное тело на троне героев пребывало в несколько ином состоянии, нежели у обычных героических душ. Долго перечислять особенности, да и вы сейчас мало что поймете, но суть в том, что его душу проще перебросить по времени, пространству и граням реальности, ну и сама она куда эластичнее и лучше приспособлена к слиянию с самим собой. Так что проблем от самого процесса у него никаких нет, он просто серебриноволосый глянул на пялящегося перед собой остекленевшим взглядом и словно не слышащего их арчера, потрясен фактом своего выхода в отставку и выходным пособием, в виде возможности неограниченно существовать на земле. О, Эдельфельд в одно мгновение приобрела удивительное сходство с почуявшей добычу бесстыдной лисой. Шра, так тебя можно поздравить. Локоть загорелого парня как по волшебству оказался в захвате верхних конечностей, и не только конечностей наглой блондинки. Очнувшийся от своих переживаний и повернувшийся на прикосновение слуга, понял все не сразу, но счастливый взгляд Луви и ее развратно вжимающаяся ему в руку грудь, сумели его просветить достаточно быстро. То, что возможная будущая версия Эми в полной мере осознала опасность, подтверждало и промелькнувшее на пару секунд затравленное выражение на его лице. В общем, вновь заговорил Сефирот, возвращая к себе всеобщее внимание, в то время как сам смотрел в глаза Медеи, хотя духовные тела слуг и приспособлены к усвоению огромного массива информации, дабы изначально понимать текущую эпоху, но информация – это ни личность и ни душа, поэтому первый опыт может быть не слишком приятен. Хотя в идеале процесс будет напоминать освежение памяти с приступом ностальгии, но, на всякий случай, если ощущений и переживаний будет слишком много, просто сосредоточься на каком-то одном образе, пока ворох воспоминаний не уляжется. Хорошо, да, мастер, улыбнулась Медея, нескромно наслаждаясь заботой мужчины и пребыванием в его объятиях. И, несмотря на то, что этого очень хотелось, Рин не могла ее осуждать, ведь она тоже чувствовала волнение и нежный трепет Сефирота, с которым он опасался причинить девушке боль. Наверняка, Кастер, как его собственная слуга, чувствовала обращенные на себя эмоции еще более полно. «Тогда начнем», — маг выпустил колхидскую принцессу из кольца рук и повернулся чуть в сторону. «Никаких рунических кругов, никаких вспышек заклинаний». Только магический фон содрогнулся и над участком травы, с коротким хлопком, появилась обнаженная женщина. На вид ей было лет 50, когда-то нежно-голубые волосы потускнели, лицо украсили морщины, но узнать ее было можно без труда. Кончики ушей появившейся оставались столь же острыми, как и у ее молодой версии, да и черты лица. Медея Колхидская не так уж сильно отличалась от себя молодой. Появившаяся женщина открыла глаза и с удивлением посмотрела на Кастер, ловя в ответ такой же взгляд. Вновь эта странная пауза, словно сейчас происходил невидимый и неслышимый другим диалог, и спохватившаяся Рин вновь включает драконье зрение, но уже поздно. Две очень разные по энергетической насыщенности, но при этом одинаковые ауры, двинулись навстречу друг другу, а вместе с ними двинулись и сами девушки, просто зайдя друг в друга с небольшим сиянием. Ауры переплелись, закрутились и успокоились, став одним целым, более сильным и цельным, чем раньше. И Медея тоже осталась одна, неловко покачнувшись на траве, когда сияние погасло. Это было в точности, как у Сефирота, только наоборот, он создавал себе второе вместилище для души, а тут два вместилища слились в одно целое. Моргнувшие и вновь отключившие, защипавшие от напряжения, драконьи глаза, Рин с удивлением обнаружила, что Кастер куда-то дела всю свою одежду. Внешне она осталась такой же молодой, как и привыкла школьница, и это было, наверное, хорошо, доказывая, что Сефирот был прав и никакого постарения личности Медеи не случилось, только зачем было при этом повторять срам за своей взрослой версией Тасака не понимала. Ровно до момента, как заметила взгляд, брошенный Кастер на Сефирота. Похоже, ни одна Эдельфельд тут начала грязную игру. «Как ты?» Ничуть не смущаясь ее наготы, участливо спросил Серебряноволосый, делая шаг ближе, чтобы поддержать, если это понадобится. «Все в порядке, мастер», — колдунья робко улыбнулась. «Теперь я понимаю». Синие глаза Медеи качнулись в сторону, где открывался черно-белый портал, в который ушел второй Сефирот, и она замолчала, погружаясь в какие-то свои мысли. «Слышь, ты долго еще собираешься трясти своими сиськами перед моим мастером?» Разрушила все тонкое очарование момента Мордрит, очень неодобрительно сверля взглядом фигуру принцессы Колхидской. Ирин, хоть и постаралась не подать виду, но была целиком согласна с этим вопросом-требованием. «Это и мой мастер», — зачем-то возразила голубовласая эльфийка, делая вид, что застеснялась, мгновенно создавая себе привычный балахон. «И разве тебя это волновало?» «Не играй словами», — твердо потребовала рыцарь, складывая руки на груди, «я все твои уловки насквозь вижу». «И что это значит?» Капюшон уже был у древней чародейки на голове, так что зрители могли видеть лишь многозначительно и несколько коварную улыбку, совершенно не вязавшуюся с ее робким образом, демонстрируемым всего секунду назад, что я не позволю втягивать мою отца во что-то такое. Даже не мечтай, развратная ведьма. И это мне говорит та, кто сама использовала привилегии класса кастер для того, чтобы обойти ограничения воина и разгуливает по улице практически в чем мать родила. Не осталось в долгу Медея, принимая условия пикировки. Ложь. Топнула ногой, мигом разошедшаяся Мордрит. Я забила этого блондинистого ублюдка только с помощью маны-мастера. Остальное – поклеп. И сообщение на троне героев ты тоже оставила только с ее помощью? Да, так и было. А если сама не можешь, нечего завидовать. Хорошо, что по форме одежды возражений нет, с триумфальной ухмылочкой прикрыла ротик ладошкой Медея. Чё? Чем тебе не нравится моя одежда? Младшая Пендрагон отозвала свои доспехи, оставаясь в недавно купленных шортах и короткой курточке. Нет, что ты? Притворно вздохнула Кастер. Она очень волнующая. Это обилие открытой кожи, облегающие шортики, демонстрация голого животика. Очень смело с твоей стороны надевать такой сексуальный наряд. Медея настолько умело играла интонацией, что щеки начали гореть не только у Мордрит, но и у всех присутствующих девушек. Может быть, кроме Арквит. Ничего он не сексуальный. Красная, как помидор, блондинка едва на метр не подпрыгнула от возмущения. Это пацанский стиль. Так носит. Я специально смотрела в каталоге. Ох, значит, ты не знаешь. Коварная улыбка Медеи стала откровенно злодейской. Ирин уже догадывалась, к чему она клонит. Чего? Чего я не знаю. Мастер, чего она, все-таки обратилась за помощью и поддержкой девушка, к тому, в кого явно верила больше всех. Мне так жаль, Мордрит, с наигранным сочувствием вздохнула Кастер, но пацанский стиль, это такой специальный стиль в одежде, когда девушки наряжаются в мужские вещи, чтобы выглядеть экзотичнее и желаннее для мужчин. Точно так, влезла со своим ценным мнением гордо задравшая нос Эйнсберн. Поэтому Сефирот и не устоял перед Сейбер. Ребят, мы куда-то не туда ушли. Привлек к себе внимание означенный Сефирот, как заметил Рин, смущенно переглянувшись с Сейбер. Да вы, от избытка чувств Мотян уже откровенно хватало ртом воздух. Да я, богиня, я так вижу, поняли. О, да, конечно, покладисто согласилась Медея, таким тоном, что Тасака опять ощутила, как горят щеки от тех подтекстов, что были вложены в эту короткую фразу. И не давая дочери Сейбер время на ответ, Кастер тут же самым ангельским тоном обратилась к Сефироту. «Простите, мастер, мы вас отвлекли, а вы хотели что-то сказать?» «Да». То, что мужчина удержался от вздоха в самый последний момент, Рин уловила четко. «Арквит», Сефирот повернулся к истинному предку, «я обещал, что помогу тебе с жаждой, но, если ты не возражаешь, я бы предпочел сделать это чуть позже. Мой статус в мироздании еще не до конца утвердился, и я сейчас отвлекаю значительную часть внимания на усмирение ряда возникших в нем пертурбаций. Чтобы тебе гарантирована помощь, мне нужно сперва обрести полномочия бога вампиров, но из-за наводнивших магический фон мира концепции и особенностей взаимодействия Земли и Луны, сделать это не слишком просто. Очень много придется сперва почистить. А ты можешь стать богом вампиров? Со сдержанным удивлением наклонила голову в бок лунная принцесса. В теории. Но как? Продолжила недоумевать блондинка. Даже Брюнстад Багровая Луна не был богом. Истинные предки и мертвые апостолы никому не поклоняются и не поклонялись. Это одна из сложностей. Но, во-первых, я сам патриарх вампиров. А во-вторых, в одном из миров я получил у них титул кровавого бога, освобождающего от жажды, хоть и вышло это совершенно дурацким образом, но подобного наследия должно хватить, чтобы все получилось. Это каким таким дурацким образом можно получить титул бога вампиров? Чутко отошедшая от устроенного Кастер стресса, пусть и продолжая немного вжимать голову в плечи, поинтересовалась Мордрит. «Мне нужна была кое-какая информация», – пожал плечами Сефирот, всей позой как бы прося не судить строго. Ребята с клыками были теми, у кого ее можно было получить, но мы и договорились честь по чести. Они помогают мне, я в ответ убираю у них жажду крови и прочие недостатки. В том мире, вампиры – это полностью материальные существа, а не духи, и их жажда была основана на устройстве системы пищеварения, что можно было легко подправить с моими возможностями. Частная мелкая сделка, совершенно кулуарного образца. Все довольны, все счастливы, еще одно пожатие плечами, подчеркивая, что дело вообще не стоит и выеденного яйца. А потом кто-то что-то взболтнул, парень поморщился, явно воскрешая в памяти те события, и буквально через неделю вампиры по всему миру уже поехали крышей в коллективном религиозном психозе, искренне веря, что явился их кровавый бог и раздает благословения. В итоге пришлось все это разруливать, а так как этих фанатиков было проще поставить в стойло внятной религиозной доктрины, чем всех убивать, с тех пор я и числюсь у них кровавым богом, но до сих пор стыдно. Похоже на тебя. Тасака сама не заметила, как произнесла это одновременно с Мордрит. Короткое переглядывание с рыцарем предательства подтвердило, что ошибки нет и они в полной мере разделяют выводы друг друга. Да и взгляды остальных тоже начали наполняться согласием и единодушием в вопросе. «Да-да, я знаю», — поднял руки в защитном жесте светловолосый маг. «Ну так что, ты не против еще немного подождать?» — вновь обратился он к Арквит. «Не против», — кивнула та и, на секунду задумавшись, дополнила. «У вас очень интересно, и мне нравится тут находиться». «Нравится?» — с подозрением переспросила Илья. «Да», — подтвердила вампир. «Многое мне удивительно и непонятно, но вы уже сильно мне помогли и я не чувствую в вас угрозы. КХМ, ты честная?» — капельку смутилась ребенок. «А не должна быть?» — с недоумением хлопнула глазами Арквит. «Нет, все в порядке», — заверил ее Сефирот. «И, раз уж я оказался таким долбоящером, что не сделал этого заранее, мне нужно вам многое объяснить относительно себя и произошедшего», — самокритично, уважительно кивнула Мордрит. «Ты даже не представляешь, насколько», — привычно хмыкнул маг. «Но сначала, пойдемте домой. Мне жизненно необходима чашечка чая, или чего покрепче». Некоторое время спустя, дом Тасакирин, Сефирот версии 2.0, Энда, только и сказала Мутян, выслушав краткую лекцию на тему существования божественной сущности с дополнением от Медеи, что тоже, в некоторой степени испытала схожий опыт, пусть и обратной направленности. Да и самой ей теперь доступно что-то похожее, чего она не могла не почувствовать, а я еще думала, что это у Мерлина с головой не в порядке. «Между прочим, ты теперь можешь так же», — счел должным отстоять истину я. «Не-не-не», — блондинка заложила руки за голову, локтями вверх, «мы уже договорились». «Все эти ваши магические штучки идут лесом, или вон к ней», в сторону кастер невежливо мотнули головой, «а я, рыцарь, вот втащить кому-нибудь, это ко мне, да, и на что я надеялся». «Ладно, Мутян звучит лучше к Харни, а с учетом местных концепций, так, надо бы перестраховаться. Ты, главное, не пытайся скрестить топор с бензопилой, хорошо, и да, учти, трон из черепов, это неудобно». «Лучше я тебе сделаю удобное креслице из черного или красного дерева». Его опять переклинивает. «Да», не убирая рук с затылка, спросила богиня войны Урин. Моя ученица в ответ только развела руками, явно активируя какой-то вид особой женской телепатии, потому как ответ ее до адресатки дошел и вызвал приступ грусти и уныния. «Эх, ладно, обещаю, никаких топоров с бензопилами. Еще бы знала, нахрена такой бред нужен. Вот-вот, это правильный подход». «Мутян, похвалил я древнего рыцаря, т.ц., задолбал». Гордый рыцарь изволил нахохлиться, выставив на всеобщее обозрение недовольный оскал. «Позвольте уточнить», — культурно подняла ладошку Луви Агилита, привлекая к себе внимание. Призванный Тасакой слуга, как и говорил, оказался живым магом из другого мира, который воспользовался ритуалом Грааля, чтобы стать богом нашего мира, после чего призвал, как бы другого себя из еще одного мира, но не такого другого, как Арчер относительно Шира, а другого, как еще один кусочек героической души с трона героев, и, помедленней, я записываю, требовательно вклинилась Илья, черкая что-то в блокноте. А, да, так о чем я, чародейка финского происхождения сбилась с мысли, но быстро взяла себя в руки, точно, и, вместо того, чтобы с этим новым собой слиться, как сделала кастер, создал ему тело, обменялся воспоминаниями, получил нагоняй от самого себя, чуть не вылившийся в запихивание какой-то детали от некоего особенного трактора из Восточной Европы самому же себе в задницу, после чего сбежал, и оставил другого себя, который устраивал ему головомойку, но который, это сам же он, но, я запуталась, всплеснула руками девушка. «Тасака, твой слуга всех обманул и использовал Грааль для исполнения собственного желания. Как ты собираешься это объяснить? Тебе не стыдно?» «Ничего Сефирот не обманывал. Он просто съел сидевшего в Граале архидемона». «Чем ты слушала, Эдельфельд?» Не могла оставить наезд без ответа Рин. «Важен не метод, а результат». Аристократично вздернула носик пышногрудая блондинка. «Он получил чашу, он с ней что-то сделал, он стал богом. По-моему, событийный ряд вполне репрезентативен. Хочешь сказать, я жульничала? Обманчиво спокойно поинтересовалась Рин, а ее мыслеобразах, передаваемых по нашей связи, так и закрутились картины, где она просит меня отправить соперницу в Финляндию, желательно в какой-нибудь глухой лес и без арчера. Конечно, ты жульничала. Царственно встряхнула пышные кудри блондинка. Мы это установили еще в тот момент, когда вы затащили меня в свой сумасшедший дом. Кстати, об этом, раз война закончилась, может быть, мне все-таки вернут мои документы и деньги? Без всякой паузы предложила она новую тему и, судя по мелькнувшим у нее эмоциям, подвести к этой теме и было главной задачей всего разговора. КХМ. Задумавшись над этим моментом, я почувствовал себя очень неловко. Боюсь, с этим возникнут некоторые проблемы. Какие? Обеспокоенно посмотрела на меня Лувия. Понимаешь, я не знал, как сказать, чтобы не почувствовать себя еще большим дебилом, чем когда только осмыслил себя в этом мире. Так получилось. В общем, когда я, который, другой я, задавал рамки формирования моего тела, в общем, разделять подпространственный карман на две части было бы очень опасно, а так как тот привязан к телу, ты же не хочешь сказать, что утащил мои паспорты и все кредитки в какую-то другую вселенную, когда сбежал от собственных угроз запихать в себя кусок трактора. Быстро поняла ситуацию волшебница, вылупившись на меня как, да, как на полного идиота. Ну, безобразие, тасака, по твоей вине у меня украл паспорт инопланетный бог. Мне очень-очень стыдно, заверяю девушку. Не беспокойся, я сделаю тебе копии, и только мои слова отзвучали, как на плечи навалилось то самое чувство, когда ты мало того, что нагло обокрал, буквально ограбил с применением насилия девочку-волшебницу, так еще и цинично предлагаешь сделать ей поддельные документы. Лучше расскажи, чего там было с твоей маной, отчего жутью навалило до дрожащих коленок. Устав от сцены, вновь вклинилась в разговор Мордрит. А что ты хочешь от хозяина зла, князя тьмы, Люцифера, шайтана и аза кто-то в одном флаконе? Чертовы любители Лавкрафта, про последних я не шутил. На грани чувств я реально ощущал группу каких-то дебилов, пытающихся призвать Ктулху. Волевое усилие и проступившие из тени щупальца затаскивают в ничто означенных дебилов под ошарашенный взгляд разложенной на алтаре жертвы. Люцифера? Приподняла бровь моя девочка-волшебница. Угу. Он хоть и персонаж насквозь выдуманный, но в него верят миллиарды, а слышали о нем и того больше. Как я уже объяснял, этот ваш архидемон в Граале изначально был просто мелкой тварюшкой, но он нес в себе концепцию всего зла мира, поскольку в вашем мире с концепциями вообще все очень печально, точнее, с их влиянием на мироздание, то, с учетом того, где эта тварюшка засела и сколько энергии хапнула, за те годы сидения, к ней в итоге прилипла должность главного антагониста и зла, что наличествует почти в любой религии, хоть в христианстве, хоть у мусульман, хоть у иудеев. Да, собственно, как показывает история, даже у племени древних дикарей есть в пантеоне кто-то, кто символизирует все проблемы, неудачи и неодобряемые обществом поступки. Так что теперь я действительно главный злодей этого тайтла. Кстати, никто не хочет записаться в приспешники вселенского зла. Я, ни секунды не задумываясь, подпрыгнула на месте фон Эйнцберн, спеша застолбить за собой первое место в иерархии. Или нельзя, отрезал я. Почему? Что это еще за дискриминация? Искренне возмутилась эта хитрая малявка. Потому, что, согласно правилам темного властелина, у каждого уважающего себя темного властелина должен быть советник-ребенок, который должен проверять его планы на адекватность и говорить самую горькую правду в глаза. Тебе, конечно, не 5 лет, но других детей у нас нет. Эй, мастер, я тебе тоже говорю правду в глаза. С хрена ты поощряешь эту больную извращенку? ХМПФ. Девочка надулась, вроде как обижаясь, но я-то знал, что ее едва ли не распирает от довольства. Как же, остальным предлагают стать миньонами, а она, целый советник. Ну и на тему извращений возражений не последовало, только мысленная зарубка коварно отомстить. Бог войны в советниках у хозяина зла, вызывает слишком напряжные ассоциации. Пожимаю плечами в ответ на реплику Мордрит. Не то чтобы Алая настойчиво просила меня так не делать, но ведь мы оба понимаем, что большая часть твоих советов будет сводиться к тому, что нужно втащить. Нормальный подход, с каплей конфуза, фыркнула Мутян, складывая руки на груди и отворачиваясь от меня в сторону, всегда работает. Напомнить про битву при Камланне, иди в жопу, тупой мастер, вконец смутилась, а следовательно и разозлилась младшая Пендрагон. «И ты собираешься творить зло, тактично дав нам закончить», мрачно нахмурилась суровая Кудры, одним взглядом нанося поражение и захватывая в плен. «Скорее, контролировать. Зло – весьма расплывчатая вещь, имеющая множество оттенков, смыслов и путей. В конце концов, спроси любую девушку в современном мире, является ли злом искушение опустошить холодильник и слопать упаковку другую эклеров после полуночи? Ты – монстр!» – хором заявили Луви и Рин, доказав, что все-таки являются родственницами, да и Сакура как-то подобралась. А забытая всеми суккуба котейка пододвинула к себе тортик, чисто на всякий случай. Так просто, Медее было интересно, разумеется, нет. Но как добро может для кого-то обратиться злом, так и зло возможно сделать добром. Жестокость, ненависть и насилие никуда не денутся, они в самой натуре людей, являются неотъемлемой частью их природы, но направлять их таким образом, чтобы законы кармы теперь реально работали, я вполне смогу. «Правда, есть и проблема», — я повернулся к Сейбер. «Какая?» — спросила она, однако уже потеплев взглядом. «У зла много путей, а я и сам по себе не слишком доброе существо, потому мне нужен кто-то, наделенный чувством справедливости, кто-то, кто сможет мне прямо сказать, что я не прав, не обращая внимания на титулы и силу. Мне нужна ты, Артурия». В ответ на мои слова девушка начала медленно заливаться краской. «Я, только не говори, что ты всю эту патетичную речь произнес только для того, чтобы опять подкатить к моей отцу». Мордрит очень вовремя вмешалась, разрядив обстановку, да и такие беседы, пожалуй, стоит вести приватно, вон как Медея сверкает глазами, хотя, при виде нашей идеальной Кудры она всегда сверкает глазами, и порой облизывается. Но вот Рин, хоть та и все понимает, слышать такое неприятно, надо бы с ней тоже поговорить. И вообще, всяческие интересные пороки теперь тоже по моей части. Я совмещаю приятное с полезным, салютую чашечкой чая, любезно поданной мне одной из боевых горничных моей будущей советницы. Спасибо, Сила, кто бы сомневался, пробурчала Тасака. Но, я согласна с Сефиротом, пересилив себя, произнесла школьница. Рин, с долей удивления, посмотрела на нее Артурия. Сама посуди, а кто еще? Поймала ее взгляд хозяйка дома. Большинство присутствующих с любым его планом согласятся без вопросов, даже Мордрит, сколько бы ни старалась показать, как может с ним спорить, первая же поддержит самые радикальные его решения. А Илья, короткий взгляд на красноглазую мелочь, это Илья, прозвучало, как диагноз. Она сама будет его подначивать на всякие авантюры. А тебя, как ты сама недавно говорила, он всегда хотя бы выслушает, прежде чем в них лезть. Я, понимаю, потупилась Сейбер, опуская глаза к своим коленкам. Думаю, вам лучше поговорить об этом наедине, продолжила Тасака, на секунду прикрыв глаза, как бы собираясь с мыслями. Лучше скажи, Сефирот, что теперь? Ты исчезнешь, уйдя в какие-нибудь божественные чертоги, и на меня накатывает тревога вперемешку с горечью, прекрасно отразившаяся и в лазурно-зеленых глазах Рин. И оставлю свою девочку-волшебницу рядом с Эйшем, улыбаюсь, транслируя по нашей связи чувство нежности, поддержки и желания ее обнять. Я, конечно, признаю, что порой бываю эксцентричен, но вот дураком никогда не был, ну, кроме пары моментов, да, но об этом, молчок. И вообще, это был другой я, молодой и глупый. Аркх, вот опять ты за свое. Тем не менее, сейчас гнев Рин был напускным, в то время как волну облегчения, исходящую от нее, можно было едва ли не руками пощупать. Тем не менее, Тасака подняла правильный вопрос, вступила в беседу Лувия, все это время не выпускающая из радиуса захвата брутального Аиша, хотя тот и не вырывался, откровенно говоря. И, как мужчина, я вполне мог его понять, что дальше. Сперва я помогу Арквит и Медузе, а дальше, ну, поскольку Сейбер не разрешит мне сделать из Британии вторую Атлантиду, воительница незамедлительно кивнула, то перейдем к следующему пункту. Я, Мерлин, и Калинвал от трактора Беларусь. А дальше уже можно будет думать, как организовывать нормальную гильдию магов, разруливать всю ту хрень, что тут скопилось за пару тысяч лет, ну и решать прочие мелкие неприятности. Примерно в это же время, Сефирот версии 1,0. Следующий переход сквозь Междумирье был грустен и печален. Нет, причиной тому не была начавшая грызть меня совесть за пару-тройку, сотен, миллионов трупов, которых выжгла законом. Это как раз меня не беспокоило, я был в своем праве, да и мир обители зла станет куда чище и приятнее. Если, конечно, местные смогут взять себя в руки, а не устроить истерику ядерной войны, пусть обогащенный уран и плутоний в боеголовках и был превращен в безобидные булыжники, но было бы желание. Источником моего угнетенного настроения являлся тот факт, что я брел в полной тишине и скуке. Орфеев осталось всего две пары, зачаровать их, как и мой нежно любимый плеер я сейчас не мог, точнее, не хотел тратить время, а потому идти приходилось в полной тишине и тоске. Но вот новая реперная точка для калибровки маршрута опять привела меня в некий техногенный мир, о чем ярко свидетельствовали обшарпанный лестничный пролет, оформленный в стиле бетонно-арматурной архитектуры 20 века, и крайне бедный магический фон. Лестница, надо сказать, привычно попыталась поцеловать меня в лицо всей широтой своих ступеней, и небольшой шок от смены среды ей в этом активно помогал, но я был тоже настороже, так что, по итогу, хореографы, ставившие знаменитые джедайские прыжки, мной бы гордились. Правда, свою жертву эта лестница все-таки собрала. Я даже не поверил в первый момент, когда, машинально сделав пару шагов вниз, повернулся налево к следующему пролету. Однако, нет, галлюцинациями тут и не пахло. На лестнице лежал молодой парень лет так 25 и активно помирал в луже собственной крови. И я признаюсь, вот как на духу, моей первой мыслью было: мои злейшие враги убили человека, сволочи. Факт того, что этого несчастного убил мерзкий, обшарпанный лестничный пролет, заставил меня испытать к парню глубочайшую симпатию и чувство солидарности. И даже догнавшая первую мысль, мысль вторая, говорящая о том, что навернулся тот не просто так, а скорее, испугавшись внезапно открывшегося перед носом портала, чувство симпатии не притупило. Концепция того, что лестницы воспользовались мной, чтобы собрать себе больше жертв, выглядела не менее возмутительно, чем лично проведенное ими душегубство. В общем, ведомый праведным порывом сорвать торжество подлого ворога, я сперва бросил на паренька исцеляющие чары и на рефлексах перехватил уже почему-то, как на скипидаренное, рванувшую куда-то душу, запихивая ту обратно в тело, и только после этого дал себе труд присмотреться к ситуации повнимательнее. А внимательный осмотр сразу дал несколько фактов. Во-первых, кровища натекла не от открытого перелома, а из пары пулевых отверстий. Во-вторых, смерть наступила не от физических повреждений, а от остановки сердца, что, мягко говоря, не вписывалось в клиническую картину его возраста и физической формы. Ну и в-третьих, физиономия этого паренька показалась мне смутно знакомой. Ха! Между тем, резко сел воскрешенный человек, хватаясь за грудь. Я, жив, всегда пожалуйста, я уже смотрел на него, подключив драконьи глазки и темное зрение, и уже обнаружил, и в-четвертых, и в-пятых, и даже в-шестых, в дополнение к тому списку странностей, что озвучил выше, что... Парень дернулся, стремительно разворачиваясь ко мне. Русоволосый, коротко стриженный, в добротном коричневом костюме тройки, он все более и более казался знакомым. «Кто ты?»